История Кока-Колы. Раньше невозврат кредита считался преступлением. В древнем Вавилоне человека за это продавали в рабство. В более поздние времена сажали в долговую тюрьму. Да и сегодня мы постоянно сталкиваемся со случаями, когда жизнь наказывает тех, кто не имеет финансовой защиты. Доктор Джон Пембертон в свое время создал экзотическую смесь из сахара, воды, листьев коки и кофеина. Он утверждал, что этот напиток помогает от любых нервных болезней, а также от головной боли, истерии и меланхолии. Но самое главное, что люди, пьющие его, приходят в превосходное расположение духа. В первый год Пембертон потратил $73.96 на рекламу, но ему удалось продать товара только на $50. Это соотношение существенно не улучшилось и в последующие 5 лет. Ввиду нехватки капитала Пембертон прекратил свои бесплодные попытки и продал рецепт за $2300 одному аптекарю из Атланты по имени Кендлер. У того было достаточно денег, чтобы грамотно наладить рекламу. Уже спустя 11 лет он продал свою фирму по производству Кока-Колы вместе с рецептом Эрнесту Вудруфу за $25 миллионов. Вудруф был банкиром и преобразовал фирму в акционерное общество. Уже за первый год он продал акции на 40 миллионов. Таким образом, он с лихвой вернул себе цену покупки и получил неплохой доход в размере $15 миллионов. С 1929 по 1937 год в мире царил экономический кризис. Но даже в эти времена были люди, которые вкладывали капитал в дело. Тот, кто в 1932 году купил акцию Кока-Колы за $20, в 1937 году мог продать ее за 160. Оказывается, даже тогда, когда все твердили о конце света, были люди, способные за 5 лет увеличить свой капитал в 8 раз. Что же давало им такую возможность? Наличие денег. Поэтому не позволяйте, чтобы деньги утекали у вас сквозь пальцы. Сохраняйте в неприкосновенности хотя бы какую-то их часть. Это обязательно принесет свои плоды, и не только финансовые. Возможно, создание финансовой защиты покажется вам нелегким делом, но поверьте мне, жить при ее отсутствии будет еще труднее. Финансовая защита создает предпосылку для достижения более крупных финансовых целей. Если вам, к примеру, для финансовой защиты требуется 75 тысяч евро, и вы вкладываете эти деньги на 20 лет под 15%, то на выходе получите примерно 1 200 000 евро. В прошлом мы видели, что такие процентные ставки в действительности существуют. Если в течение этих 20 лет вы дополнительно экономите по 750 евро ежемесячно и вкладываете их под 12%, то получите еще 650 тысяч. Таким образом, у вас получается 1 850 000 евро. Неплохая сумма. Вопрос лишь в том, достаточно ли этого. Можете ли вы с помощью этих денег исполнить все свои мечты? Что означает для вас финансовая свобода и сколько денег для этого потребуется? Прежде чем переходить к этим вопросам, давайте сначала создадим финансовую безопасность.